Глава 9. То, что в легенде полно свободных мест, было заметно издалека. На черном монолите здания скудной россыпью выделялись несколько освещенных окон. «Вперед! Нас ждет легендарный отдых!» — скомандовал Иван, помогая Асе выбраться из Форда. Холл отеля вполне соответствовал внешнему виду. Огромный и холодный. Он почти полностью тонул в темноте, лишь слева неяркой путеводной звездой маячила стойка ресепшн, за которой виднелась фигура администратора. Судя по неподвижной позе и низко склоненной голове, женщина спала. Но стоило гулким шагам посетителей разбудить тишину, как словно по мановению волшебной палочки вспыхнул яркий свет, и лицо администратора засияло доброжелательной улыбкой. «Здравствуйте!» Тоном радушной хозяйки приветствовала она гостей. «Здравствуйте», — отозвался рыбак. «Нам бы номер на одну ночь, только, пожалуйста, с новой сантехникой». Асе показалось, что при упоминании сантехники лицо хозяйки стойки ресепшн утратило свое сияние. «С новой?» — рассеянно повторила она. «Почему-то все хотят именно с новой». «А что, их нет?» — спросила Ася, которой возраст сантехники был абсолютно безразличен, лишь бы поскорее залезть под горячий душ, а потом забраться под теплое одеяло. «Ничего страшного, нам и со старой подойдет. Но лучше с новой», — стоял на своем рыбак. «С новой так с новой», — согласилась администратор. «Давайте я вам дам ключи от двух номеров, выберите тот, который больше понравится, а лишний ключ вернете. Договорились?» Рыбаку по долгу службы частенько приходилось бывать в командировках, но с подобным предложением он сталкивался впервые. «Договорились», подтвердил он, сгребая ключи со стойки. Лифт скрипел, словно старое дерево во время сильной грозы. «Нам сюда». Сверившись с металлической биркой, Иван уверенно вставил ключ в замочную скважину. Из открытой двери потянуло застоявшимся запахом нежилого помещения. Номер был крошечным. Кровать с двумя притиснутыми по бокам тумбочками, крошка-холодильник в углу и дверь в ванную с заветной новой сантехникой. Иван потянул ее на себя и присвистнул от представшей его взгляду красоты. Очевидно, проект гостиницы предусматривал удобство на этаже, но изменившиеся со временем требования посетителей к комфорту заставили сделать перепланировку, создав их в каждом номере. Они получились крошечными, буквально метр на метр. Большую часть этого пространства занимала раковина, сияющая белизной великолепия, по форме похожая на створку морского гребешка, только в облагороженном виде. Сантехническое приспособление для мытья рук напомнило Ивану картину, где обнаженная рыжеволосая девушка, приятный, как сейчас у Аськи пухлости, стоит на подобной. Иван имеет в виду картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». «Красота!» — пробормотал он. Однако к любой бочке меда найдется своя ложка дегтя. Размеры раковины были таковы, что она мешала пользоваться по назначению другим сантехническим прибором, практически спрятавшимся под ее сенью. Если стройной Асе еще удалось бы кое-как бочком поместиться на унитазе, то у рыбака это не вышло бы, как ни старайся. «Пошли посмотрим другую планировку», — решительно скомандовал он. В номере напротив инженерная мысль пошла в другом направлении. Для обеспечения нормальной посадки на унитазе раковина была сдвинута к двери, и чтобы все это великолепие разместилось в крошечном закутке, в ней был пропилен, к слову, не совсем аккуратно, довольно большой паз. «Может, ну ее эту новую сантехнику?» — предложила Ася. «Нам же всего на одну ночь». Спорить рыбак не стал. «Вы уж извините», — понимающе улыбнулась администратор. «У нас зять хозяина занимается снабжением. Урвал где-то по дешевке раковины, раструбил по всей округе, что у нас новая элитная сантехника. Красиво, говорит, богато. А то, что не лезет ни в какие ворота, никого не интересует. А хотите, я вам чайник дам? Мы вообще-то на прокат их выдаем, но вам хотим». Вообще-то у запасливого рыбака на всякий пожарный случай всегда имелся с собой кипятильник в виде спиральки. Палочка-выручалочка командированного в бюджетных гостиницах. Но чайник, разумеется, гораздо комфортнее. Номер был практически таким же, как предыдущие. Сантехника хоть и старая, но чистая. Ася вышла из душа счастливая и благоухающая гостиничным шампунем, к слову сказать, очень приятным. Конопушки в отсутствие ресторана, где можно было бы поужинать, оказались своевременными и невероятно аппетитными. Одним словом, вечер удался. В противовес ему, утро оказалось не таким уж радостным, потому что началось с телефонного звонка. «Твой звонит», — возмущенно пробормотал Иван, посмотрев на экран Асиного гаджета. «Наверное, считает, что мы в другом часовом поясе, и у нас уже настало утро. 8 часов. Ну разве нормально беспокоить людей в такое время? Сегодня рабочий день», — миролюбиво заявила Ася, забирая у рыбака свой мобильный. «Рабочий день начинается в 9. «Доброе утро, Федор», — сказала Ася, включая телефон на громкую связь. «Привет», — весело затараторил программист. «Я тут влез в сеть Ермолаевых и весь в удивлении. У них, оказывается, 5 компьютеров. Ну и что тут удивительного?» — спросил рыбак. 5, 6, какая разница?» «А такая, Иван Станиславович», — заговорил Лебедев назидательным тоном, действующим на рыбака, словно красная тряпка на быка, «что некому там вроде бы пользоваться таким количеством умной техники. Что мы имеем? Понятно, по одному у Глеба и Киры. А остальные у кого? У Матильды Пасечник? У нее блог по помидороводству с 1 миллионной аудиторией подписчиков? Или у Кириной матушки Татьяны Максимовны? У приживалок Ариадны, Марсы, Варвары Мельниковой?» «Ну да», — подтвердила Ася. «У Варвары Мельниковой внучка известная писательница. Я же говорила, что когда-то присутствовала на презентации ее книги. Похоже, у бабушки и внучки хорошие отношения. Почему бы Мельниковой не иметь компьютер, чтобы общаться с родственницей?» «Да хотя бы потому, что для этого достаточно телефона», — возразил Федор. «Ну ладно, предположим, внучка отдала бабке старый комп или ноут. Но еще 2. А ты не думаешь?» — вступил в разговор рыбак. «Что наш потеряшка Новиков тоже вполне мог иметь комп, чтобы контролировать работу своего, забыл, как там он называется, бизнеса? Вендингового», — подсказала Ася. «Ага, вендингового. А ведь логично». Ей показалось, что она слышит, как Лебедев озадаченно поскреб макушку. «Мне почему-то это не пришло в голову». Лишь строгий Асин взгляд удержал рыбака от саркастичного замечания столь несообразительному сотруднику Кайроса. «А 5-й, — продолжал Иван, — стопудово принадлежит ясновидящей Ариадне Марс. Ты же понимаешь, что ясновидение в наши дни — такой же бизнес, как все остальные виды деятельности. Спорим, эта Ариадна не так проста, как мы изначально думали. Наверняка она что-то вроде нашего коллеги, разыскивает информацию о клиентах в сети и выкладывает ему как откровение свыше. А он подставляет уши под эту лапшу и млеет, бедолага». Ася кивнула, поддерживая версию Ивана. «Да, такое вполне может быть». Но Лебедев соглашаться не торопился. «В таком случае она бы активно продвигала свои услуги в интернете, постила фотки довольных клиентов и их хвалебные отзывы. А этого нет. Я уверен, практически на 100%. Практически на 100. И 100. Две большие разницы. Ладно, Федор, некогда нам с тобой разговаривать. Разбирайся со своими компьютерами, а мы поехали». «Поехали?» — переспросил Лебедев. «Я думал, вы уже на месте». «Не дури, коллега. Ты же отслеживаешь наше местоположение по карте и прекрасно знаешь, где мы сейчас находимся. К тому же, чем меньше ты будешь нас отвлекать от сборов, тем быстрее мы отправимся в дорогу. Так что давай, Федя, бывай». «Мы, как приедем, сразу узнаем про компьютеры и тебе сообщим», — сказала Ася. «Дались ему эти компьютеры», — проворчал Иван, направляясь в ванную. «Кому что, Лебедеву?» Окончание фразы заглушил звук льющейся воды.